Урук скрипнул зубами. Нома ошиблась. Судьба его оказалась еще хуже, чем предсказала колдунья. Он одинок, это верно, но это еще не самое страшное. С годами представление Урука о жизни изменилось. В судьбу он по-прежнему верил, но считал, что на нее можно влиять. Его выбор определял будущее. Урук убедил себя в этом, чтобы легче было жить. Отца Урука, здоровенного лентяя, любившего валяться перед костром, загрызла львица, когда Урук был еще мальчиком, значит, такого был его жребий. Нума стала жрицей в совсем юном возрасте, это стала быть ее судьба. Урук видел в событиях здоровую логику. Судьба всегда перед тобой. Ты определяешь ее своими поступками. Ленивый и слабый отец был плохим охотником, и он погиб в схватке со зверем. Нума мудра. Она умеет читать по звездам. Она знает людей, искусно выслеживает дичь в джунглях, и она возвысилась, и их жизнь — следствие их поступков. После войны трех племен Урук покинул свой народ. Он ковал новую судьбу, свободную от страданий тех, кого он любил. Он усвоил навыки боевого вора, овладел несколькими языками и искусством сражений на мечах. Он узнал ценность золота и силу бронзы. Он видел то, о чем его соплеменники, живущие в лесных хижинах и вооруженные деревянными копьями с обожженными концами, даже не догадывались. Возможно, ему удастся зайти так далеко, что его звезды забудут о нем. Может быть, он скроется от маны и от своей судьбы. Тогда он прекратит свои скитания и будет ночевать под одной крышей много лет подряд. Но это время еще не пришло. Урук снова положил руку на меч. Бронза жгла ладонь, как раскаленная головня, уничтожая воспоминания о прикосновениях Нумы. Нужно освободить память от призраков прошлого. Урук заставил себя подняться. Еще глоток из меха, и он зашагал вниз по песчаному склону. Длинная тень вытянулась перед ним. Нума посмеялась бы над его стараниями. «От судьбы не уйдешь снова», — повторила бы она. Он увидел ее глаза, услышал шепот. «Упрямец!» Стиснул зубы, ускорил шаг. Перед ним ни цели, ни тропы, только песок и небо. Но этого достаточно. Где-то впереди Ур, ворота Шинара, там судьба. Она ждет его действий. Глава вторая. Сердце Дагонора. Жизнь в Дагоноре бьет ключом. Солнце ползет к западу. Скоро на долину опустится ночь. Повсюду копошатся рабы. В кузнице правят и ремонтируют инструменты. Служанки вывешивают на просушку выстиранные вещи, метут дворы. Повара, покончив с ужином, скребут котлы. Воины-надсмотрщики, нефилимы, равнодушно, но внимательно следят за рабами. Их не нужно подгонять, они и без понуждения торопятся. В конце рабочего дня их ждет отдых, а сон для них слаще еды. Кадим тяжело вздохнул. После ужина предстоит очередной поход к скале —